На границе империй. Том 10. Часть 2. Глава 1, том 10. Часть 2. Корабль долго мотала в разные стороны, и порой казалось, что корабль совсем не управляется. Хотя я был пристегнут, но меня мотало никак не меньше. Порой я, совершивший не одну посадку на планету, был совсем не уверен в удачном завершении полета. Тем удивительнее, когда все в один момент закончилось, это произошло как-то резко и одномоментно для меня. Раздался скребущий звук, и все стихло. Когда это произошло, я посмотрел в наружные камеры наблюдения и ничего там не увидел. Потоки воды или какой-то жидкости заливали все снаружи, и камеры практически ничего не показывали. Кроме того, мы приземлились на темной стороне планеты, и здесь уже наступила ночь. Внутренние камеры корабля показывали, что на борту все замерло после такой посадки, даже вечно снующие дроиды плохо перенесли такую посадку и замерли на одном месте, не говоря уже про пассажиров. Первыми ожили дроиды. Они стали развозить воду тем, кто ее заказал. После них появился в коридоре старший сержант и стал проверять капсулы. Видимо, посадка прошла не совсем гладко, решил я для себя. Старший сержант прогулялся по палубам и вернулся к себе. После этого все стихло. Остались только дроиды, которые по-прежнему сновали по коридорам. Мы прождали больше часа, когда мне поступил приказ Искина явиться в трюм корабля. Честно говоря, не понял приказ и перечитал его еще раз. Все оказалось верно. За исключением того, что всем пассажирам был запрещен доступ в трюм. Мы ведь не входили в состав экипажа корабля. Впрочем, приказ есть приказ. Отстегнувшись, попробовал открыть дверь ячейки. Она без проблем открылась. Не выполнить прямой приказ я не мог, пришлось направиться в трюм. Хотя мне это показалось странным. Что мне там делать? Кто знает, может, это такой прощальный подарок от адмирала. Впрочем, в коридоре выяснилось, что не я один получил такой приказ. Меня узнали и ко мне подошли сразу несколько разумных. «Ты не знаешь, что произошло?» — спросил Глис. «Не знаю». Звук был нехороший при посадке. «Я тоже слышал. А ты чего здесь?» Я думал, ты на станции останешься. Тебя вроде в техсекцию станции отправили работать. Тоже так думал. Мы пришли на работу, а нас вместо заявок отправили за вещами и сюда. Что, никто на станции не остался? Мы поначалу думали, что только ты, но вышло, что и ты с нами. Мы подошли к двери, ведущей в трюм, но она оказалась закрыта, и около нее уже находилось несколько разумных. Практически со всеми я уже встречался раньше. Все они были техниками, и вместе с ними я подтверждал сертификацию в учебном центре флота. «Не пускают?» — спросил Глис у одного из них. «Нет, Искин говорит, что только в присутствии капитана», — ответил ему один из тех, кто уже находился у двери. «Неудачно мы сели, похоже». Скрежет был при посадке неспроста. Все слышали, но никто не понял, что это. Когда все подтянулись, появился капитан вместе с пилотом. Пилотом корабля оказалась молодая девушка, ее я видел в первый раз, и не я один. Все с интересом рассматривали ее. «Значит так», — начал капитан. «Вы все техники. Мне нужны только четверо из вас для проверки состояния корабля. Боюсь, никто из нас не знаком с таким типом кораблей», — ответил капитану кто-то за моей спиной. «Что, вообще никто из вас не разбирается?» «Нет», — ответил ему Глис. «Ладно, тогда поднимите руки те, кто из вас служил на больших кораблях». Лес рук среди нас не наблюдался. Сам я решил, что точно не стану поднимать руку сразу по нескольким причинам. Во-первых, я опасался подставы со стороны адмирала. Во-вторых, все прохлаждались на станции, когда я там вкалывал с риском для жизни. В-третьих, нам раньше платили одинаково, а здесь они получат прибавку к зарплате, а я дырку от бублика. Впрочем, на зарплату мне наплевать, но рисковать бесплатно тоже не хотелось. «Что же, придется пойти по другому пути», — сказал капитан, посмотрев на то, что только двое из всех подняли руки. Он стал называть фамилии и четвертым назвал меня. Вот не везет, так не везет. Хотел сказать, чтобы он шел подальше, но решил не нарываться. Мне в карцер, а потом обратно на станцию однозначно не стоило возвращаться. Кого назвал, остаются, остальные возвращаются в капсулы, продолжил капитан. Он подождал, когда остальные направились обратно, после чего открыл дверь, ведущую в трюм. Вначале они с пилотом зашли туда, за ними пошли техники, самым последним зашел я. Вот почему из всех он выбрал меня. Спросил сам себя и посмотрел на затылок капитана, протискивающемуся вперед по совсем узкому проходу между коробками и тюками, которыми был забит трюм под самый потолок. Даже над нашими головами все оказалось забито коробками. Все были в скафандрах и с трудом боком протискивались по узкому проходу. Вскоре проход закончился, и мы вышли к задним воротам трюма. Они стали раздвигаться наружу. Нижняя часть стала опускаться вниз, а верхняя часть подниматься наверх. В лицо сразу ударил порыв влажного и холодного ветра. Снаружи лил дождь. Скафандр показал, что местная атмосфера пригодна для дыхания. Атмосфера сильно насыщена кислородом, и совсем немного в ней присутствуют примеси других газов. После вентилируемого воздуха корабля мне было даже приятно сделать глоток местного воздуха. Это значило, что я удачно покинул станцию и до сих пор жив. Впрочем, что-то мне говорило, что это наша не последняя встреча. Ворота открылись, и стало понятно, что на улице льет дождь стеной. Все вокруг залито водой, и казалось, что корабль стоит среди большого озера. Фонари подсветки корабля совсем плохо освещали местность рядом с кораблем. Посмотрел на пилота. Удивительно, как она смогла обнаружить среди этой воды посадочную площадку. Скорее всего, она сажала корабль здесь не в первый раз, и у Искина сохранились точные координаты посадочной площадки. «Ну и погодка, ужас», — сказал капитан. «А тебе говорила, надо было подождать», — ответила ему пилот. «Нас сроки жмут. Нас уже ждут сама знаешь где. Подождут, ничего с ними не случится. Вот сама потом будешь это начальству объяснять. Где эти дроиды застряли?» Вскоре к нам подъехало 4 технических дроида. «Разобрали дроидов и идем осматривать корабль», — скомандовал капитан. «А здесь нет местных дикарей?» — спросил один из техников у капитана. «Откуда они здесь?» «Мы на космодроме. Так непонятно, где мы совершили посадку. Вода одна вокруг. Нет здесь никого, и местные дикари не водоплавающие», после чего уверенно направился на выход. Все остальные потянулись за ним. Закрыл забрало скафандра и, прихватив последнего дроида, отправился наружу. Местная планета встретила нас сильным порывом ветра и проливным дождем. Впрочем, мы быстро переместились под корабль. Там дождя не было, только сильные порывы ветра. Обшивка корабля быстро остывала, но попавшая на нее вода почти сразу испарялась. «Вы втроем осматриваете правую сторону на предмет любых повреждений», —